Один из способов углубить наше понимание тех тем, которым посвящена эта программа, посмотреть на то, как самоуважение связано с культурой и как культура на самоуважение влияет. Давайте рассмотрим вначале саму идею самоуважения. Эта идея есть не во всех культурах, даже на Западе она появилась лишь совсем недавно. И на Западе ее тоже еще не до конца понимают. Самоуважение существовало в сознании человека тысячи лет, перед тем, как выплавиться в конкретную идею. Теперь же, когда идея уже оформлена, нужно эту идею понять. Нужда в самоуважении не культурная. Это потребность, присущая человеку по природе. Как влияют разные культуры и разные культурные ценности на самоуважение? В каждом обществе есть сеть ценностей, убеждений и принципов. Не все из них четко сформулированы, но тем не менее они существуют и влияют на человеческое окружение. При этом нечетко сформулированные идеи труднее осознать и изучить. Все потому, что активное сознание человека их упускает и не замечает. У каждого человека есть так называемое культурное бессознательное. Группа безотчетных суждений и принципов, которые выражают знания, ценности и понимание определенного времени и пространства определенной культуры. Конечно, у людей одной культуры могут быть различия. Они могут и также пытаться осмыслить культурное бессознательное. Однако культура, ядро этих суждений, все равно содержится в обществе. И основная масса людей о них, как правило, не задумывается. На протяжении человеческой истории большинство культур и обществ существовали на основе племенного менталитета. Это было справедливо в первобытное время, в средние века, в социалистических и некоторых несоциалистических странах в 20 веке. Япония – это пример несоциалистической страны. Но при этом в культуре Японии все равно очень сильны племенные традиции. Пусть даже сейчас они постепенно ослабевают. Суть племенного менталитета в том, что племя – это высшее благо, ну или иными словами коллектив, а ценность личности куда меньше. Личность, человек – это что-то, что можно заменить, что можно игнорировать или свести к минимуму. Различие между разными личностями, разными людьми. В экстремальном проявлении личность не существует вне общества, вне племенной культуры. То есть личность сама по себе ничто, значения и ценности не имеет. Такая предпосылка – это антипод самоуважению. Эта предпосылка лишает человека индивидуальности. Ее подспудное значение – ты ценности не имеешь. Сам по себе ты ничто. Ты имеешь значение и силу лишь как часть коллектива. Поэтому любое общество, в котором есть культура коллективизма, по своей сути подавляет самоуважение. В таком обществе человек воспринимает себя как нечто с низкой ценностью, особенно в сравнении с группой. Самоутверждение подавляется, а на гордость накидывается ярлык «порок». Почему создание и появление Соединенных Штатов Америки – это событие уникальное? Потому что в истоках культуры США лежит отрицание племенной традиции. В Декларации независимости была прописана революционная доктрина о неотъемлемости прав личности. Было прописано, что государство существует для человека, а не человек для государства. Конечно, политики в США не раз предавали этот принцип и нарушали его. Но все равно сам принцип, который лежит в основе Америки, по-прежнему существует. Это свобода, индивидуализм, право на стремление к счастью, право на личную собственность. Человек как самоценность, то, что человек не может быть инструментом в руках других. Не может быть собственностью семьи, церкви, государства или общества. В основе американской культуры лежит и то, что американская нация рождалась в процессе освоения и завоевания американского континента. Ей пришлось самой создавать свой дом. Самодисциплина и трудолюбие очень ценились в культуре. Также, конечно, была очень важна идея и общности, но никогда не как замена самодостаточности и самоответственности. Независимые люди помогали друг другу, если могли. Но в общем, предполагалось, что каждый сам решает свои проблемы. Конечно, такой образ первоначальной американской культуры далеко не идеален. Например, никак не решена проблема рабства. отношение к черным как к людям второго сорта или правовая дискриминация женщин. Все равно, можно сказать, очень во многом американская культура помогала развитию в людях самоуважения. Она поощряла людей верить в себя и в свои возможности. И в то же время культура состоит из людей. И люди так или иначе тянут за собой груз прошлого. Пусть даже политически американцы отказались от племенных традиций, но они или их предки прибыли из стран, где властвовала племенная культура. И это часто влияло на них культурно или психологически. Например, многие решили отказаться от религиозных предрассудков и обрядов. Однако менталитет, тяга к религиозному авторитету все равно сохранилась. Традиционные представления о религии, расе или поле сохранились. Конфликт культурных ценностей продолжается и по сей день. В современной культуре ценности, продвигающие самоуважение и ему препятствующие, постоянно сталкиваются. В 20 веке в США произошел сдвиг культурных ценностей. И сдвиг этот, по сути, не поддерживал высокое самоуважение, а наоборот, его подавлял. Сегодня американская культура – это театр военных действий между противоречащими друг другу культурными ценностями. В частности, между теми ценностями, которые американцы создали сами, и теми, что они унаследовали от своих предшественников, от своих предков. Мы можем полностью осознать человечество лишь в контексте общества. Ценности нашего общества могут подтолкнуть нас и к наилучшему, и к наихудшему. Культура, которая ценит разум, интеллект и знания, продвигает самоуважение. Культура, которая подавляет сознание и разум, подавляет и самоуважение. Культура, в которой люди отвечают за свои действия, поддерживает самоуважение. Культура, в которой никто ни за что не отвечает, приводит к деморализации и к самопрезрению. Культура, которая учит полагаться на самого себя, развивает самоуважение. Культура, в которой люди привыкают считать себя жертвами, развивает пассивность, зависимость и мышление жертвы. Примеры этих двух разных культур мы видим повсюду вокруг нас. Как правило, ни в одной культуре не поощряется ставить под сомнение культурные предпосылки. Однако жить осознанно – это значит понимать, что мнение и идеи других людей – это лишь мнение и идеи. Что это не абсолютная правда. Как правило, человек судит себя и других в соответствии с теми ценностями, которые преобладают в его окружении. То, что он знает в церкви, в семье, в школе, из новостей, из культуры, из кино. Эти ценности являются или не являются рациональными и могут удовлетворять, а могут и не удовлетворять потребностям самого человека. Меня спрашивали, может ли человек достичь высокого самоуважения, следуя тем культурным нормам, он сам не знал и не подозревал. Возможно, эти нормы даже кажутся не особо осмысленными. Разве не является безопасность, принадлежность к какой-то группе формой самоуважения? Разве поддержка группы и одобрение не ведет к развитию самоуважения? Ошибка тут в том, что нельзя приравнивать чувство безопасности и послушания к самоуважению. Подчинение, послушание – это не действенность. Популярность – это не самоуважение. Какой бы ни была причина, чувство единения не равно доверию своему разуму или уверенности в том, что я смогу справиться с жизненными вызовами. То, что другие ценят меня, это не гарантия того, что я буду ценить сам себя. Если я живу рутиной, без вызовов и потрясений, возможно, я смогу на время избежать понимания того факта, что я обладаю не самоуважением, а псевдо-самоуважением. Однако, это не то, что мы понимаем под самоуважением. Истинное самоуважение – это то, что мы думаем о нас самих, когда все не так, как нужно. Когда возникает неожиданная проблема. Когда кокон группы больше не может нас уберегать от жизненных задач и проблем. В такой-то момент и обнажается наше личностное ядро. Один из величайших обманов, который мы когда-либо слышали, что довольно легко быть эгоистичным, а самопожертвование требует невероятной духовной силы. Люди жертвуют собой тысячами способов каждый день. В этом-то и заключается основная их трагедия. Чтобы ценить себя, свой разум, свои убеждения, суждения и ценности, требуется невероятная храбрость. Посмотрите, как редко она проявляется. Но именно этого требует от нас самоуважение.